Глава 21. Пуаро излагает свою версию. Неторопливо и размеренно Пуаро начал свое повествование. «Вас удивляет, мой друг, что человеку пришлось задумать свое собственное убийство? Удивляет настолько, что вы готовы отвергнуть факт, сочтя его досужим вымыслом, а сами придумываете абсолютно неправдоподобную историю, столь далекую от реальной жизни, что ей место только в синематографе. Да, месье Рено планировал собственную смерть. Однако от вашего внимания, видимо, ускользнула одна немаловажная деталь. Он вовсе не собирался умирать». Я недоуменно покачал головой. «Не удивляйтесь, на самом деле это проще простого», — улыбнулся Пуаро. «Для преступления, задуманного месье Рено, убийца не нужен, а вот покойник, как я уже говорил, просто необходим. Давайте восстановим всю цепь событий, на этот раз под другим углом зрения. Жорж Канно бежит от правосудия в Канаду, здесь он женится под вымышленным именем, разумеется, а потом наживает в Южной Америке огромное состояние. Однако ностальгия не оставляет его». Минуло 20 лет. Он неузнаваемо изменился. Кроме того, он стал столь богат и респектабелен, что никому и в голову не пришло бы заподозрить в нем преступника, некогда бежавшего от правосудия. Канно решает вернуться в Европу, полагая, что ему уже ничто не угрожает. Он обосновывается в Англии, но лето решает провести во Франции. И тут не везение, а, может быть, карающая десница слепой судьбы, порой настигающая грешника и воздающая ему за содеянное зло, приводит его в Мерлинвиль, где он встречает женщину, вероятно, единственную во всей Франции, которая не может не узнать его. Разумеется, для мадам Добрей он золотоносная жила, и она не замедлила воспользоваться преимуществами своего положения. Месье Рено беспомощен, он попадает в полную от нее зависимость, а она тянет и тянет из него деньги. Потом случается то, что должно было случиться. Жак Рено, который чуть ли не каждый день видится с прелестной мадемуазель Мартой Добрей, влюбляется в нее и хочет на ней жениться. Намерение сына приводит месье Рено в ярость, он готов любой ценой воспрепятствовать этому браку. Жаку ничего не известно о прошлом его отца, но мадам Рено знает все. Это женщина с чрезвычайно сильным характером, страстно преданная своему мужу. Рено советуется с ней. Он видит только один выход — исчезнуть. Необходимо уверить всех, что он умер, бежать в другую страну и начать новую жизнь под другим именем. Мадам Рено, разыграв роль безутешной вдовы, спустя некоторое время вновь соединится с ним. Важно только, чтобы состояние осталось в ее руках, и месье Рено изменяет завещание. Как они вначале собирались раздобыть покойника, не знаю. Достать, например, у студентов скелет и придать ему вид сожженного трупа, или придумать еще что-нибудь в этом роде, но прежде чем их план окончательно созрел, подвернулся случай, сыгравший им на руку. К ним в сад забрел какой-то грязный оборванец, наглый и брончливый. Месье Рено хотел вытолкать его вон, между ними завязалась борьба, и вдруг бродяга упал, сраженный припадком эпилепсии, и тут же скончался. Рено позвал жену, и они вдвоем затащили покойника в сарай, который, как мы знаем, находится неподалеку. Супруги понимают, что судьба подарила им редкую удачу. Бродяга, правда, совсем не похож на Рено, однако внешность у него типичного француза, и возраст тоже вполне подходящий. Этого достаточно. Я будто вижу, как они сидят на скамейке у сарая, где их не могут слышать из дома, и обсуждают ситуацию. Тут же созрел план. Опознать тело должна только мадам Рено. Жака и шофера, который вот уже 2 года служил у них, нужно срочно куда-нибудь отослать. Служанки-француженки едва ли рискнут приблизиться к телу. Тем не менее, Рено намеревался принять меры к тому, чтобы ввести в заблуждение тех, кто не будет особенно приглядываться к деталям. Мастерсу дали отпуск, а Жаку отправили телеграмму, причем специально упомянули Буэнос-Айрес, чтобы придать большую достоверность версии, сочиненной Рено. Видимо, услышав от кого-то краем уха обо мне, как о престарелом сыщике, не хватающем звезд с неба, Рено просит меня о помощи, понимая, что когда я прибуду и предъявлю полученное мною письмо, это произведет на следователя сильное впечатление. Кстати, так и случилось. Супруги одевают покойника в костюм месье Рено, а рваную куртку и брюки, не решаясь нести в дом, прячут в сарай за дверью. Затем для подтверждения версии мадам Рено они вонзают в грудь бродяги кинжал из авиационной стали. Поздним вечером Рено должен был связать жену и заткнуть ей рот, потом вырыть могилу именно в том месте, где будет, как это у вас называется, препятствие. Очень важно, чтобы тело нашли. У мадам Добре не должно возникнуть никаких подозрений. С другой стороны, если покойник, пусть недолго, пролежит в земле, опасность того, что в нем опознают бродягу, значительно уменьшится. Зарыв могилу, Рено переоденется в лохмотье, заковыляет к станции и, никем не замеченный, уедет поездом в 12:10. Так как следствие будет введено в заблуждение по поводу времени, когда совершилось преступление, на месье Рено не падет никаких подозрений. Понимаете теперь, как не кстати появилась девушка, которую зовут Белла? Малейшая задержка могла оказаться роковой, однако месье Рено удалось быстро спровадить ее. Теперь за дело. Он оставляет парадную дверь приоткрытой, чтобы думали, что убийцы ушли через дверь. Потом связывает жену и затыкает ей рот. На этот раз он постарался не повторить ошибку, которую совершил 22 года назад. Тогда он слишком слабо затянул веревки и навлек тем самым подозрение на свою сообщницу. Однако версия, которую он сочинил в тот раз и которая так хорошо затвердила с его слов мадам Рено, по существу не претерпела никаких изменений, что лишний раз доказывает, сколь стоек стереотип мышления. Ночь стоит прохладной, и он прямо на нижнее белье накидывает плащ, который собирается бросить в могилу вместе с покойником. Он вылезает в окно, тщательно разравнивает землю на клумбе. Кстати, это одна из главных улик против него. Затем идет на пустынное поле для гольфа и принимается рыть могилу. И тут... Что? И тут, хмуро сказал Пуаро, его настигает возмездие, которое ему так долго удавалось избегать. Таинственная рука наносит ему удар в спину. Теперь... Вы поняли, Гастингс, почему я все время говорю о двух преступлениях. Первое преступление, которое месье Рено в своей самоуверенности, недооценив меня, рискнул предложить мне расследовать, можно считать раскрыто. Однако за ним кроется еще одно, более загадочное преступление, и распутать его будет чрезвычайно трудно, ибо преступник, в сообразительности ему не откажешь, ухитрился воспользоваться тем, что было уже подготовлено самим месье Рено. Вот в этом втором, невероятно запутанном, я бы сказал, головоломном деле еще предстоит разобраться. «Потрясающе, Пуаро!» — воскликнул я. «Вы просто неподражаемы. Уверен, то, что вы сделали, не по плечу ни одному сыщику на свете. Думаю, мое восхищение польстило ему. Во всяком случае, мне показалось даже, что он смущен, чуть ли не впервые в жизни. «Бедняга Жеро», — сказал он, стараясь, впрочем, без особого успеха казаться скромным. «Правда, в тупости его не обвинишь, просто ему сильно не повезло пару раз. Например, черный волос на черенке ножа, с которым Жеро, мягко говоря, попал пальцем в небо. Признаться, Пуаро, я до сих пор не пойму, чей же это волос». «Как чей? Ну, конечно же, мадам Рено. Этот, казалось бы, пустяк сыграл с Жеро злую шутку. У мадам Рено были темные волосы с проседью, помните? И только потом она сразу вся посидела. Окажись на черенке ножа не черный, а седой волос, Жеро, хоть из кожи вон лезь, не сумел бы убедить себя, что это волос с головы Жака Рено. Ну, и так далее. Факты, как всегда, подгоняются под готовую теорию». «Не сомневаюсь, что мадам Рено, придя в себя, заговорит», — продолжал Пуаро. «Ей и в голову не приходило, что в убийстве могут обвинить ее сына, ведь она была уверена, что он уже в море на борту Анзоры». Валян Фам Гастингс, да, вот эта женщина! Какая воля, какое самообладание! Только однажды она допустила промах. Когда месье Жак неожиданно вернулся, у нее вырвалось. Впрочем, теперь уже все равно. Никто ничего не заметил, ее словам просто не придали значения. Какую страшную роль пришлось ей сыграть! Бедная женщина! Представьте себе, какой удар ее постиг, когда вместо бродяги она увидела бездыханное тело мужа, который, по ее представлениям, уже должен был быть далеко от Мерлинвилля. Неудивительно, что она потеряла сознание, а потом, сраженная горем и отчаянием, как самоотверженно играла она свою роль, и какая мука, должно быть, терзала ее. Ради сына она не сказала ни слова, чтобы помочь нам напасть на след настоящих убийц. Никто не должен знать, что Поль Рено и преступник Жорж Конно — одно и то же лицо. А какому тяжкому и горькому испытанию она подвергла себя, когда признала, что мадам Добрей, возможно, была любовницей ее мужа. Ведь малейший намек на шантаж, и могла раскрыться страшная тайна. А как великолепно она держалась на следствии. Помните, месье Оте спрашивает, не омрачено ли прошлое ее мужа какой-нибудь тайной? А она отвечает, нет, месье, ничего романтического, я уверена. Вы помните этот печально-снисходительный тон, эту чуть заметную насмешливую улыбку? Месье Оте даже стало неловко. Он понял, как глуп и неуместен его вопрос, как отдает он дешевой мелодрамой. Да, мадам Рено — замечательная женщина, правда, любила она преступника. Но сколько истинного благородства было в этом чувстве! Пуаро погрузился в размышления. «Еще один вопрос, Пуаро. При чем здесь кусок свинцовой трубы?» «Не понимаете? Ведь надо было изуродовать лицо бродяги, чтобы никто не смог его опознать. Именно этот кусок трубы натолкнул меня на размышления. А кретин Жиро его даже не заметил. Он, видите ли, искал окурки. Помните, я сказал вам, что улика, будь она длиной в 2 фута или в 2 дюйма, все равно улика. Однако, Гастингс, теперь мы должны начать все сначала. Кто убил месье Рено? Неизвестный, который около полуночи находился неподалеку от виллы Женевьева и которому была выгодна смерть месье Рено. Все как будто бы указывает на Жака Рено. Возможно, преступление не было задумано им заранее. А тут еще этот нож. Вот это да! Как же я раньше не сообразил! «Конечно, — начал я, — если второй нож, который нашли в теле бродяги, принадлежит мадам Рено, значит, их было 2. Разумеется. Притом они совершенно одинаковы. А это наводит на мысль, что оба ножа принадлежали Жаку Рено. Однако этим я не столь уж сильно озабочен. Есть у меня одна мыслишка». Нет, самое тяжкое обвинение против Жака Рено, кстати, тоже психологического свойства, это наследственность, Монами, дурная наследственность. Не забывайте, Жак Рено — сын Жоржа Конно. А, как известно, яблочко от яблони недалеко падает. Он произнес это так многозначительно и мрачно, что я невольно поддался его настроению. «А что за мыслишка, которую вы только что упомянули?» — спросил я. Вместо ответа Пуаро сверился со своими часами-луковицей. — В котором часу отходит из Кале дневной пароход? — Кажется, около 5. — Отлично, мы как раз успеем. Мы едем в Англию? — Да, мой друг. — Зачем? — В поисках некоего свидетеля. — Кого же? — Мисс Беллы Дьювин, — ответил Пуаро с загадочной улыбкой. — Но как вы собираетесь искать ее? Что мы о ней знаем? Ничего. Ровным счетом ничего, но у меня есть кое-какие соображения. Положим, ее имя действительно Дьювин. Месье Станору оно смутно знакомо, хотя, очевидно, не в связи с семейством Рено. Весьма вероятно, это имя какой-то актрисы. Жак Рено молод, ему всего 20 лет, и у него куча денег. Очень возможно, что его первое пылкое увлечение связано именно с театром. Да и попытками Серино откупиться от девушки деньгами подтверждает эту догадку. Думаю, я сумею отыскать ее. Тем более с помощью вот этой штуки. И он достал ту самую фотографию, которую нашел в комнате Жака Рено. В углу наискосок было нацарапано «С любовью от Беллы». Однако не надпись приковала мое внимание. С фотографии на меня смотрело лицо, которое я узнал бы из тысячи, хотя сходство с оригиналом не было столь уж бесспорным. Я почувствовал холодную, обморочную слабость. Точно непоправимое несчастье вдруг обрушилось на меня. Это была Сандрильона.